все будет заебись. Он наступит скоро, нужно только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все идет по плану. Ленин совсем усох, он разложился на плесень и налепил имел. А перестройка все идет и идет по плану, и вся грязь превратилась в серый лед. И все идет по плану, все идет по плану, все идет по плану, все идет по плану. При коммунизме все будет заебись. Он наступит скоро, нужно только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану. Все идет по плану.